Честно говоря, я и до сих пор не совсем признаю право поэта не считаться с житейской логикой. Если выражаться не стихами, а прозой, ландыши — какой-никакой товар. За ними надо поехать в лес, там их собрать, сложить в букетики и потом что? Раздаривать налево и направо? Пушкин говорил, что поэзия должна быть глуповата, но все-таки ей не обязательно быть совершенно глупой. Чем больше я читал стихи советских поэтов, тем больше находил в них примеров отвлеченной романтики, бессмысленного пафоса и немыслимых образов. Даже у любимого мной Булата Акуджавы Моцарт на старенькой скрипке играет, а его просят: «Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба». Не представляю, как можно, играя на скрипке, убирать или не убирать ладони со лба. Сколько мне не говорят, что эти слова не надо понимать буквально, я их не буквально понимать не могу. Умные люди мне объясняют, что образ условный, хотя бы потому, что Моцарт не скрипач, а композитор, и ладонь у лба тоже не надо понимать слишком прямо. А у меня ни прямо не получается. Я помню общее восхищение стихами Ярослава Смелякова. «Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду». Такое поведение, как и бесплатную раздачу ландышей, я бы счел глупостью, а не бредом. А дальше? Уж точно бред. «Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом, в изголовье поставьте упавшую с неба звезду». Я бы предпочел упавшей звезде образ керосиновой лампы с разбитым стеклом. «Нет», — думал я тогда, — «такое мышление мне никогда не будет доступно. Значит, может быть, я этого тоже не понимаю, как и марксизма, потому что недостаточно образован. И настолько не образован, что никогда этого не пойму». Впрочем, через некоторое время я ограничил свои сомнения замеченным фактом, что в моем развитии все-таки наблюдается прогресс, а в поэзии есть образцы, которые мне понятны, и они, пожалуй, получше непонятных. Да и в моих собственных стихах тоже кое-что появилось. Кроме того, я довольно скоро пришел к выводу, что у большинства литераторов, смущающих меня своей образованностью, нет знания того предмета, который называется жизнью. И мои, по определению Горького университета, тоже чего-то стоят. Лимитчик. Главным событием, связанным с 20-м съездом, стало освобождение из лагерей миллионов заключенных. Но были и другие признаки либерализации системы. Колхозникам выдали паспорта. Пустые трудодни заменили зарплаты, тоже часто пустой. Я знал пожилую женщину, которая, работая в колхозе от зари до зари, зарабатывала 30 копеек в день. Но рабочие получили право по своему желанию уволиться с работы, предупредив об этом работодателя за 2 недели. Я этим правом воспользовался, когда узнал, что власти в Москве вынуждены временно прописывать иногородних. Именно с 56 года Москва стала безудержно расширяться. А кто будет ее строить? Не москвичи же? Кадровик сказал, что меня не отпустит и трудовую книжку не отдаст. Я сказал: «А вот же новый закон». Кадровик сказал: «Плевать я на этот закон хотел». На самом деле он употребил более крепкое слово. Я пошел к начальнику станции. Тому на закон тоже было наплевать в более грубой форме, потому что, если этого не делать, сбегут все. То есть, сказал он, по закону я, конечно, могу через 2 недели не выйти на работу, но куда я пойду, если он не отдаст мне трудовую книжку? Начальство, сидящее в Рязанской области, скорее поймет его, чем меня. Тогда я стал читать ему свои стихи. К моему удивлению, он выслушал их внимательно и сказал: «Не знаю, получится ли из вас поэт, а из меня начальник не получается». После чего подписал заявление. Я тут же ринулся в Москву, явился в отдел кадров Бауманского ремстройтреста и был принят на работу плотником 5-го разряда. С предоставлением общежития по адресу Доброслободский переулок, дом 22, комната 8. Общежитие меня интересовало прежде всего. Туда я сразу и побежал. нашел спрятавшийся во дворе четырехэтажный дом, который был, по выражению Цветаевой, как госпиталь или казарма. Не поэт, а дилетант. По просторной каменной лестнице я поднялся на второй этаж и нашел искомую комнату. Приоткрыл дверь и отпрянул. Летевшая навстречу бутылка просвистела мимо левого уха, пересекла коридор, врезалась в стену и звонкими брызгами осыпалась на пол. Я удивился и увидел перед собой смущенное, но не очень, лицо господина лет 50 в матросской тельняшке и холщовых штанах, одутловатого лысого, с густыми кустистыми бровями. «Извините», — сказал господин, — «это я не в вас». «Я так и подумал», — сказал я, уже заметив отскочившего в сторону другого человека, примерно того же возраста, что и первый, но гораздо щуплее и с мелкими чертами лица. Появление на месте действия нового персонажа повлияло на воюющих благотворно. Щуплый беспрепятственно выскользнул в коридор, а лысый ушел в угол и сел на кровать, перед которой на табуретке, аккуратно покрытой газетным листом, стояли початая четвертинка, граненый стакан и лежали нож, хлеб, плавленый сырок и нарезанный ровными пластинками лук. Я огляделся. Комната мне понравилась. Просторная. 32, так сказал комендант, квадратных метра. Два больших окна с широкими белыми подоконниками, 8 новых металлических кроватей с никелированными спинками, с чистыми простынями и новыми одеялами. Между кроватями новые тумбочки, по одной на двоих. Посреди комнаты кухонный стол и три табуретки. Четвертую лысый в тельняшке использовал вместо стола. Комната своими удобствами заметно превосходила телячий вагон на станции Панки и была лучше всех обжитых мной в прошлом казарм, не считая немецкой в городе Бжек на Одере. В направлении, выписанном комендантом общежития, была указана кровать вторая слева, как раз рядом с лысым в тельняшке. Я кинул чемодан на кровать, раскрыл его, чтобы самое необходимое спрятать в тумбочку. Лысый тем временем налил себе немного водки, посмотрел стакан на свет, прищурился, долил еще немного, положил на ломтик хлеба кусочек сыра, на него пластинку лука, поднес ко рту стакан, подышал в него, как будто хотел согреть содержимое, и сказал: «Ну, будь здоров, Володька!» Я удивился, что лысый уже меня знает, но сказал спасибо. «За что?» Не донося стакан до рта, сосед смотрел на меня недоуменно. «Что за меня пьете?» — сказал я. «А я не за вас. Я за себя». И, подышавший еще в стакан, сказал нервно и торопливо: «Ну-ну, поехали». После чего отмеренную порцию выпил, крякнул, выдохнул воздух и не спеша принялся за свой бутерброд. Я выложил на одеяло заветную тетрадь, бритвенные принадлежности, зубной порошок, щетку, мыло, запихнул чемодан под кровать и открыл тумбочку. Но она оказалась полностью забита. Банки со сгущенным молоком, с бычками, в томате какие-то кульки и пакеты. «Это все ваше?» — спросил я. «Вы не могли бы мне освободить хотя бы одну полку?» Лысый посмотрел недоуменно. «Вы разве не видите, что я занят приемом пищи?» Я смутился: «Я вас не тороплю». «Если не торопите, тогда другое дело». Он налил себе еще водки, опять посмотрел на свет, подумал, добавил, поставил стакан на место и посмотрел на меня внимательно. «Кем вы оформились?» Учтивостью обращения лысый давал понять, что он человек интеллигентный. «Дабы показать и себя шитым не лыком, я ответил, что оформился плотником, но ненадолго, пока не устроюсь более прочно. А вообще в Москву я приехал не для того, чтобы плотничать». «А для чего же?» «Я пишу стихи». «Поэт?» — спросил сосед, выпыхивая на старинный манер букву «П», словно пар из паровозной трубы. «Меня за время пребывания в Москве уже несколько раз назвали поэтом. Я решил, что имею право обозначать себя этим титулом. Да, поэт». «Ну-ну». Сосед поднял стакан и опять, сам себе пожелав здоровья, сказал: «Пей, Володька, пей. У тебя, видишь, теперь какое